Матерь Агни-йоги. Еще владыка Будда сказал, что человек – это процесс. Это значит, что все, что имеется в человеке, находится в состоянии постоянного изменения и развития одних свойств и способностей, и угасания и изживания других. Ментальная проекция какого-либо свойства или особенности человека в будущее безошибочно указывает на его вред или полезность и дает в руки ключ к его развитию или изъятию. Многие малые зародыши полезных или вредных качеств неявны вначале, но, представив их неуклонное и неизбежное разрастание в будущем, легко определить их нужность и ценность или хранящуюся в них опасность. Если ограничивать жизнь человека одним воплощением, то можно вообще ни о чем не заботиться. Стоит ли утруждать себя ради того, чтобы умереть? Но знание непрерывности жизни позволяет планировать развитие духа и предусматривать далекое будущее. Опять приходится напоминать о важности и значении малых начинаний, и именно в аспекте будущего. Ничто, ни одно маломалейшее усилие не исчезает, и все приносит свой плод. Многие неудавшиеся попытки улучшить себя принесут осуществление их в мире надземном и выльются в утвержденное качество духа, ибо недостижимое здесь достижимо там. Пусть никто не приутомится попытками к самоусовершенствованию, какими бы трудными и недостижимыми ни казались они. Все они дадут свои благие следствия.